Часть четвертая. Путь внутрь. Беседа 30. Рубикон. В качестве эпиграфа к этой последней части наших бесед возьмем слова святителя Григория Богослова, которые он произнес, объясняя свои мотивы удаления в пустыню. Вот они. Всего лучше, собравшись в самого себя, беседовать с Богом. В самой первой нашей беседе был поставлен вопрос о вхождении внутрь себя. Мы вспоминали слова преподобного Исаака Сирина. Мысль его так важна, что 7 столетий спустя святые Каллист и Игнатий повторяют ее, цитируя в своих писаниях. И мы повторим. Преподобный говорит о том, что основание всех благ и воззвание души от пленения вражия и путь, ведущий к свету оному и животу, начинается с того, еже собрати себе воедино место. Вот где основание всех благ, по слову святых. Только собрав себя в себе, в это единое место, человек получает возможность реально начать внутреннюю жизнь. Только тогда, только в этом едином месте, в сердце духовном, зарождается жизнь духовная. Можно добавить к этому сказанное еще одним автором добротолюбия. Преподобный Никифор, монах, пишет: «Через падение мы вышли вовне, возвратимся же к себе, отвращаясь от внешнего. С Богом примирение и соединение невозможно, если мы извне не войдем внутрь. Только внутренняя жизнь есть жизнь истинно христианская. О том свидетельствуют все отцы». Да, именно. И вот еще одно свидетельство преподобного Исаака Сирина. «Никто же может приближитеся к Богу, точию удаляй себе от мира». Это все та же мысль о том, что возвращение к себе есть отвращение от внешнего. Заметим, что эта идея, о которой свидетельствуют все отцы, и которая, по их же выражению, есть основание всех благ, не их открытие. К тому же это не просто поучение в благочестии. Это не что иное, как заповедь новозаветная. Нам сказано: «Не любите мира». А насколько эта заповедь строга, понятно из того, что нарушение ее вменяется нам в грех и требует покаяния. Если откроем требник, то видим в чинопоследовании исповеди сам Спаситель устами священника нас вопрошает: «Рцими, чадо, не любишь ли чесаго мирских, паче Творца твоего?» Конечно, понятие «мир» в этих случаях надо соотносить с учением Исаака Сирина, где оно означает совокупность страстей, плотское житие и мудрование плоти. Вхождение во внутреннюю жизнь – тема очень важная и не очень простая. Чтобы не быть здесь голословными, постараемся призывать в собеседники наших святых наставников. Обратимся сразу к авторитету святителя Григория Паламы. Излагая богословские предпосылки умной молитвы, святой утверждает, что в падшем состоянии человека его ум рассеян во внешнем пространстве, а вместе с этим рассеивается вовне и энергия его души. Человек призван путем умного делания собрать рассеянный ум и вернуть его на свое место в сердце, которое является его законным жилищем. Святитель доказывает, что исихасский метод умной молитвы изначально содержится в предании нашей церкви. Подтверждение находим в писаниях Дионисия Ареопагита, Василия Великого, Макария Великого, Диадоха Фотикийского, Иоанна Лествичника и других. Послушаем, как святитель Григорий рассуждает об умном собирании в себе. Только когда ум, сворачиваясь внутрь, полностью возвратится сам к себе и тем самым соберет в себе все прочие душевные силы, тогда он извергнет из своей сердцевины все приобретенное им извне. То есть тогда только ум сможет достичь реального очищения. А будучи чист, ум, совлекши все свои одеяния, станет, согласно Писанию, нем и безмолвен, яко глух не слышах, и яко нем не отверзая и уст своих. То есть придет в состояние совершенной исихии. И вот тогда он сможет предстать пред Богом, что значит обретет созерцание. Отсюда начинается восхождение к совершенству. Теперь ум превзойдет даже собственную природу и обожится через приобщение к Богу. Для иллюстрации этой мысли святитель Григорий приводит очень высокий, но потому и столь же назидательный пример – опыт Девы Марии. Затворившись во святая святых Иерусалимского храма, будущая Богоматерь предалась подвигу исихии. Освободившись от всех связующих уз, отринув всякие связи с внешним миром, она собрала ум, сосредоточив его в самом себе, во внимании и непрестанной молитве. Благодаря этому, всецело обладая самой собой, она проложила путь в небеса, называемый умозрительное молчание. Так учит святитель Григорий Палама. А вот уже наш святитель, Игнатий Кавказский, говорит о том, что происходит в результате вхождения в себя и собирания себя в себе. Когда это удается, тогда ум, сердце, душа и тело, доселе рассеченные грехом, внезапно соединяются воедино о Господе. А это есть вместе и соединение человека с самим собой, и соединение его с Господом. Такое соединение есть дар Духа. Без этого предварительного дара, без этого соединения с самим собой, человек может ли быть способным к какому-либо духовному божественному состоянию, созидаемому всеблагим Святым Духом? Задает святитель риторический вопрос. Итак, именно здесь, на грани внешнего и внутреннего, там, где отмирает любовь к миру и зарождается любовь к молитве, там и начинается вхождение в себя. Здесь пролегает тот рубеж, за которым открывается доступ к тайне духовной жизни. Не перейдя этот Рубикон, человек останется навсегда во власти стихий жизни внешней, душевной, ветхой. В чем трагедия такой судьбы? В своем аскетическом делании такой человек никогда не продвинется выше молитвы словесной, не одолеет барьер страстности, не соприкоснется с благодатью живого богообщения. Но даже не это самое удручающее. Страшно другое. Такой человек вопрос самого спасения полностью оставляет на волю случая. Спасение собственной души для него не является свободным выбором, выражаемым в сознательном волевом акте. Реальность такова, что круг понимающих эту проблему остается довольно узок. На деле большинство добропорядочных христиан, живущих церковной жизнью, даже не интересуются тем, как же практически вырваться из земного плена и войти во внутренний мир духовной жизни, чтобы вместе с этим уходом внутрь вырваться на простор духовного творчества. Они даже не догадываются, насколько каждый из нас нуждается в том, чтобы преодолеть тот Рубикон, что разделяет две сферы жизни – жизни ниже естественной, присмыкающейся по земле, и жизни естественной, парящей в духе. Еще тревожнее то, что проблема остается актуальной и в монашеской жизни. Даже в иноческой среде, несмотря на годы, проведенные в монастыре, несмотря на обеты, принесенные в постриги, далеко не все стремятся к истинному монашеству, монашеству внутреннему. Многих ли можно встретить среди иноков и среди пастырей наших, кто с полной самоотдачей бился бы за стяжание умносердечной молитвы, за то, чтобы умное делание стало бы для него главным подвигом, как к тому призывают все самые авторитетные святые отцы? Многих ли видим среди иноков и среди пастырей, кто ради этого жизнь свою полагает, то есть в жертву приносит душевную свою жизнь ради вхождения в жизнь духовную, в молитву сердечную, созерцательную? Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Когда я увижу, что кто-либо не имеет к молитве горячей и ревностной любви, то мне уже ясно, что он не владеет в своей душе ничем благородным. И напротив, если для кого-то величайшее бедствие то, что он не молится непрерывно, тогда заключаю, что таковой надежный подвижник». А мы повторяем, много ли можно встретить надежных среди нынешнего иночества, среди наших пастырей? Не случайно поминаем именно монашество и духовенство. Кто же еще даст нам образ подвига? От кого ожидать водительства? Кто еще упасет и научит нас? Кто овцы своя и жденет и поведет туда, где пажить обрящим? Это скорбь наша. Тут наше больное место. Можно вспомнить, как оплакивал умоление старцев Авва Исаак, пресвитер из келий египетских. «Как не плакать, куда пойдем мы теперь? Отцы наши почили, теперь мы осиротели, потому я и плачу». Это в IV веке скорбит великий пустынножитель. Что же нам остается делать? Вот и мы скорбим. Но все же, хотя бы сквозь слезы, будем говорить и будем делать то, что посильно. Говорим мы о предмете высоком, о проблеме духовного творчества. И вот когда мы рассуждаем о стяжании молитвы сердечной, духовной, о тайнодействии благодати, о бесстрастии, о вхождении в созерцание, вот тут потаенная мысль шевельнется у многих. Лукавый помысл самоуспокоения. Да разве уж так это обязательно? Что уж без этого не спастись, что ли? И приходится вновь в который раз напоминать себе. Ведь это единственный путь к живому богообщению, к реальному богопознанию. И опять повторяем себе, богопознание, что это? Ведь это заповедь, заповедь обоих заветов, закон, обязательный к исполнению. И да познают тебя, яко несть Бога разве тебе, Господи, гласит завет Ветхий. Да познаем Бога истинного и да будем воистине Сыне Его Иисусе Христе. Прямо повелевает завет новый. Да будем во Христе, сказано. Это учение самого Христа. Будете во мне и аз в вас. А кто не пребудет во мне, извергнется вон. Его во огонь влагают, изгорает. Быть во Христе и познать Бога – это евангельские синонимы. Евангелие изъясняет с предельной прямотой, что есть богопознание. «Да знают тебя, единого истинного Бога, сия же есть жизнь вечная». Отсюда видим спасение наше, вечная жизнь, и богопознание – это евангельские синонимы. Поэтому сам Сын Божий призывает нас через апостола: «Достигнем вси в познании я Сына Божия». Потому и апостол молится о своих чадах, о нас молится. «Поминаю, — говорит, — в молитвах моих, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Но апостол еще и объясняет, как познать Бога. Для этого, учит он, надо отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу. Обновиться духом ума – вот где концепция пути к богопознанию через единение ума с духом. Это путь полного внутреннего обновления, перерождения естества, преобразования, как говорит святитель Кирилл Александрийский, природы человеческой. Итак, можно подытожить. Путь к богопознанию – это и есть путь обновления и перерождения души. Это и есть путь нашего спасения. Это тот путь, о котором мы и рассуждаем с самого начала, на котором достижимо реальное живое богообщение. Магистральный внутренний путь, надеяться преодолеть который без внутреннего делания – может только совсем наивный человек. Теперь обратимся к учению о внутренней жизни преподобного Исаака Сирина. Святой утверждает, в согласии с другими отцами, что пока человек пребывает в состоянии греховном, ум его постоянно направлен к внешнему миру. Внимание человека главным образом сосредоточено на том, что сообщают ему органы чувств, сообщают о предметах и явлениях окружающего мира. Преподобный Исаак называет такое состояние ума парением. От слова «парить», конечно, а не «парить». При таком парении мысли ум попадает в зависимость от развлекающего и развращающего влияния мира. И тем самым в душе порождается действие страстей. Отсюда и то значение понятия «мир», которое придает ему преподобный. Он приводит точную формулу. «Миром же называю страсти, которые порождают парение ума. Когда они родятся и достигнут зрелости, делаются грехами и умерщвляют человека. Как дети не рождаются без матери, так страсти не рождаются без парения мысли, а совершение греха не бывает без собеседования со страстями». Постоянно занятый внешними впечатлениями, человек утрачивает нормальное самосознание. Он как бы выходит из себя и живет вне себя. Таковой именуется в писаниях преподобного Исаака человеком внешним. И в соответствии с учением апостола Павла противопоставляется человеку внутреннему. Ум внешнего человека всегда парит, или даже точнее порхает по объектам внешнего мира, носится от одного к другому и не может ни на чем надолго задержаться. Но чем дальше, тем больше он теряет свои силы, а внутренне ослабев, омрачается. Обессилевший ум становится шатким и неспособным к правильным суждениям. Как говорит Авва Исаак, он уже пребывает вне области жизни и света. Описанное состояние сознания сродни тому, что называют пустотой ума. Парение и приводит к опустошенности мысли, а в результате ведет к пустоте сердечной. Это страшный диагноз – пустота сердца. Он означает, что человек забывает о своем Создателе. Исчезает чувство страха Божьего и утрачивается способность к ощущению Богоприсутствия. Все это ведет к тому, что сердце человека, способное по природе своей объять весь мир Божий, до того суживается и иссыхает, что в нем остается одно самолюбие. А внешние впечатления по-прежнему врываются через органы чувств, как через двери, проникают в душу, переполняют ее образами падшего мира. Наконец, внешние впечатления полностью овладевают опустошенным сердцем, возбуждая в нем сродные им чувства. Такого рода возбужденность или восстание чувств, пишет преподобный, признак омертвения сердца для Бога. Из всего сказанного Исаак Сирин выводит центральный закон аскезы. Никто не может приблизиться к Богу, если не удалиться от мира. И поясняет, что удалением от мира называет не что-либо иное, но устранение от земных дел. Как это понимать? Задача в том, чтобы человек не занимал ума своего миром, ибо сердце не может пребывать в тишине, то есть в асихии, и быть без мечтаний, пока на человека действуют чувства, чувства душевные, те, что от мира сего. По свойству нашего падшего естества, телесные страсти не приходят в бездействие, и лукавые помыслы не оскудевают без пустыни, учит преподобный. Пустыня – понятие в данном случае специфический сихасская. Как и удаление от мира, оно прежде всего подразумевает внутреннее безмолвие, то есть состояние исихии, а не внешние условия жизни. Безмолвие внутреннее собирает ум, успокаивает душу, останавливает сердечное смятение и позволяет соединить ум с сердцем. Это состояние достижимо и в мирской обстановке. В то же время не стяжавший его, даже уединясь в пещере, не сумеет ни собрать ум, ни соединить его с сердцем. Точно так же понятие отречения от мира по преподобному Исааку означает в первую очередь не физическое перемещение в пустынную местность или даже в монастырь, но особое отношение к окружающему нас миру. Что есть мир? Авва Исаак отвечает: «Мир есть плотское житие и мудрование плоти. Мир есть житие по страстям, ибо когда в совокупности хотим наименовать страсти, называем их миром». Отсюда ясно, что отречение от мира есть в первую очередь отречение от страстей, то есть умение так организовать себя и поставить, чтобы выйти из-под страстного влияния мира, защититься от его воздействий, хотя бы человек находился посреди этого самого мира. Именно это и есть истинное отречение, а по апостолу распятие себя миру. Иначе же говоря, это есть удаление внутрь себя, молитвенное самоуглубление, выводящее душу из-под расливающего воздействия мира. Что касается монашеского уединения как такового, то само по себе удаление в монастырь или пустынную местность не может спасти, но в заблуждение ввести может. Поскольку такая внешняя пустыня, говорит преподобный Исаак, усыпляет страсти. Между тем требуется от нас иное, не усыпить свои страсти, но искоренить их, то есть преодолеть их. А преодоление возможно не в бездействии, когда страсти спят, но когда станут они против нас упорствовать и тем самым обнаружат себя. Наиболее способствует этому не внешнее уединение, но нахождение среди людей. Однако внутреннее отречение от мира, уединение в самом себе в исихии, необходимо любому иноку и мирянину, если он истинный христианин. Ибо расположение к миру никак не совместимо с любовью к Богу, пишет преподобный. И, разумеется, ни чистота сердца недостигаема, ни чистота души невозможна без отречения от мира, без внутреннего отречения, без умно-сердечной собранности в себе. Когда ее этой собранности нет, то все внешнее, входя в душу, производит в ней ослепление. Душа пребывает в смятении, не может быть внимательна к себе, не может в тайной брани, восстающей внутри нее, побеждать тишиной и исихии. И вот когда человек путем покаяния и подвига сумеет войти внутрь себя, когда соберется умом внутри сердца, тогда он затворит врата городские, то есть чувства, тогда ратует внутри и не боится злоумышляющих вне града. Когда чувства заключены безмолвием и не позволяется им устремляться вовне, тогда увидишь, какие сокровища имеет душа сокрытыми в себе. Когда ум от внешних развлечений и парения возвращается в себя и упокоивается в себе, а сердце пробуждается, тогда, если человек хорошо устоит в этом, то станет способен шествовать к душевной чистоте. По мере углубления в себя человек обретает возможность возноситься ввысь, восходить в мир высший, чувствовать свою близость к миру горнему. Этот таинственный закон преподобный Исаак выражает в таких словах: «Подщись войти во внутреннюю свою клеть, и узришь клеть небесную, потому что та и другая одно и то же, и, входя в одну, видишь обе». «Вниди в клеть твою», — заповедал Бог человеку. Высшие блага обретает человек через это вхождение. Когда ум соединяется с духом в сердце, там же сосредотачиваются все силы человеческого организма. Отсюда преподобный Исаак выводит еще один закон. Закон для внутреннего пребывания. И дает наказ. Держи сознание свое в сердце и собирай туда все силы души и тела. Собирание в себе ума есть внимание. Собирание воли – бодренность. Собирание чувств – трезвение. Через эти три внутренние делания совершается самособирание и достигается внутреннее пребывание. А далее за трезвением – преодоление услаждения плоти и покой в исихии. Так учит преподобный Исаак Сирин. Так в согласии с Аввой Исааком учат о внутреннем пребывании все отцы-подвижники, авторы добротолюбия. Мы начали в этой беседе разговор о некоем рубеже, отделяющем внешнюю жизнь от внутренней, душевную от духовной. Святые отцы учат о необходимости преодоления этого рубежа и выдвигают известное требование – внутренне собрать себя воедино. Требование, обращенное ко всем христианам. Что же мы видим вокруг себя, когда оглянемся, и когда после этого на себя посмотрим? Мы видим, что человек, независимо от того, где он живет, в миру или в монастыре, постоянно находится в рефлектирующем состоянии. Он только и делает, что реагирует на внешние раздражители, положительные или отрицательные. От этого душа его всегда обращена наружу. Она раскрыта навстречу любым внешним влиянием и воздействием. Разумеется, она поэтому не защищена и уязвима. Но как же, должны мы спросить? Ведь есть люди очень замкнутые. Есть полностью в себя ушедшие, сосредоточенные на себе. Есть очень задумчивые и малокоммуникабельные люди. Сколько вокруг нас интровертов. Такой человек бывает настолько погружен в себя, что может не слышать и не видеть, что творится вокруг, даже не откликаться. И вот вопрос. Наверное, о таком человеке мы вправе сказать, что он-то как раз и живет жизнью внутренней. Нет, мы не скажем. Такой человек отключен от внешнего общения. Но это не значит, что он собран в себе, что он пребывает в себе. А где же он? В своих чувствах и помыслах он странствует по всему миру. Он мысленно обсуждает других людей, вспоминает самого себя в событиях прошлого, воображает себя в ситуациях будущих. Ум его летает и носится где угодно, и всегда оказывается, что где-то вовне. Даже если взять чисто внутренние ощущения, физиологические. Например, засосало в желудке от голода. Что может быть более внутренним? Но посмотрим, куда мгновенно устремляется наша мысль. Она полетит в кухню, к холодильнику или плите, или, может быть, к магазину. Спрашивается, а как же иначе? Что же у исихастов? Физиология другая. Действительно, что ощутит проголодавшийся человек, который живет внутренней жизнью? Тот, кто пребывает в трезвении, услышав тот же зов желудка, не позволит мысли своей скитаться, где попало. Он остановит полет мысли от блуждания по холодильникам, просто отсечет этот кухонный помысел и продолжит удерживать внимание внутри себя. Ему достаточно получить сигнал о состоянии желудка и принять его к сведению. А если пришло время голод утолить, он просто встанет и пойдет на кухню. По мыслям святого Николая Кавасилы, человек определяется главным образом тем, к чему направлены его мысли и желания. Мы все в подавляющем большинстве люди внешние. И это неизбежно, потому что все наши главные жизненные ценности находятся вне нас, снаружи. Причем не только ценности из сферы плотско-душевной, такие как пища, комфорт, спорт, ценности культуры, искусства, наша работа и творчество, наконец, наши родные и близкие. Не только это, но еще и то, что мы считаем ценностями духовными. И это, так или иначе, сопряжено с реакцией на то, что пребывает вне нас. Во время богослужения, за чтением Священного Писания или житий святых, происходит все то же самое. Позже мы подробнее проследим эти полеты нашего ума. Почти все, чем мы занимаемся, что мы ценим, в чем нуждаемся, а также то, что не любим и чему сопротивляемся, все это либо приходит извне, либо выманивает наше внимание вовне. А когда мы все же пытаемся сосредоточиться внутри себя, когда стараемся не рассеянно помолиться, что тогда происходит? На этот вопрос нам ответит святитель Феофан Затворник. Враги всячески будут вас оттуда выманивать через внешние впечатления и воспоминания о внешнем. Ибо воспоминания, хотя внутри происходит, но внимание через него увлекает наружу. Но почему так? Понять нетрудно, если вспомнить о последствиях грехопадения. Душа, оторвавшись от Бога, расторгнув с Ним живую связь, перестала напитываться нетварной божественной благодатью. Ей ничего не осталось другого, как обратиться за пропитанием к миру тварному, вещественному, чувственному. Силы души становятся силами страстными. Непитаемые духовно, они ищут телесного. Душа, лишившись нерукотворного источника воды живы, припадает к искусственным водоемам, тянется к материи, к веществу. Ценности внутренние, духовные, подменяются внешними, чувственными. Так отразилось на человеческом естестве ниспадение в нижеестественное состояние бытия. И вот как греческий богослов обобщает взгляд классиков византийской святоотеческой мысли на этот синдром нашей ветхости. Ум человека, потеряв свой естественный центр сердца, блуждает по внешнему миру, приводя человека к потере связи с реальностью, приводя его к выходу из себя, к погоне за призрачными, воображаемыми идеалами вне себя.